Глава 5. Софи. Утром я проснулась необычайно рано. Уж очень мне не терпелось узнать, от кого меня собираются прятать. Накануне я еле держалась, изображая из себя смиренную овечку. Даже смогла выдавить искреннюю улыбку, когда Диана предложила мне провести весь следующий день вместе. По словам этой курицы, она просто спит и видит, как поскорее начать знакомить меня с новым миром. Марк принес завтрак в мою комнату. Выглядел дворецкий очень дёрганно, постоянно смотрел то на дверь, то на меня. Видимо, боялся, что я сейчас рвану на выход, но я не торопилась покидать свои владения. Раз Диана еще не пришла, значит, гость не прибыл. Я не боялась загадочного посетителя. Если бы от него исходила опасность, меня бы реально заперли, а не попытались отвлечь. Значит, у меня есть шанс познакомиться с тем, кто поможет мне выбраться из этой западни. Кто знает, вдруг Тайр меня обманывает. Спустя полчаса, когда я уже успела позавтракать, в мою комнату ввалилась Диана. По ее лицу было нетрудно догадаться, что она вовсе не горит желанием проводить со мной время. Но, видимо, замуж очень хотелось, и пришлось уступить будущему мужу. «Какая-то ты растрепанная», — смерив меня недовольным взглядом, констатировала она. «А еще невеста высшего аура». «И тебе доброе утро», — улыбнулась я. «Что ты вообще знаешь о добрых утрах?» — буркнула Дина. «Давай сразу проясним. Я не твоя нянька и не стану с тобой церемониться. Просто мой будущий муж хочет, чтобы мы подружились, и я сделаю все, чтобы он не был разочарован». «Да, конечно», — радостно закивала я, растянув губы в широкую улыбку. «И еще. Начала была девушка, но отвлеклась на шум с улицы. «Кто-то приехал?» — поинтересовалась я. «Не твоего ума дело», — буркнула любовница Аура. «Ну, конечно, не моего. Кто бы мог подумать иначе? Только вот я очень жажду познакомиться с гостем, но и заодно подставить одну стервозную дамочку». «У меня вчера возникли проблемы с сантехникой», — пропела я, похлопав ресницами. «Ты не могла бы мне объяснить, как в ванной работает переключатель на душ?» «Ты что, совсем криворукая?» — процедила Диана, но все же поднялась со своего места и направилась в сторону ванной комнаты. «Ужас! Из какой подворотни тебя привезли?» «Из той, в которой известно, что к пленнику нельзя поворачиваться спиной». Легонько толкнув тощую девицу, я захлопнула дверь и рванула на выход. «Но держись, неизвестный гость, София спешит с тобой знакомиться». Из комнаты я вылетела, как угорелая, рванув к лестнице, ведущей вниз. Но, кажется, перестаралась, ведь, завернув за угол, я со всей силы в кого-то врезалась. Я бы точно отлетела назад, шмякнувшись на пятую точку, но чьи-то руки удержали меня, крепко сжимая мои плечи. Вскинув голову, я увидела незнакомца, который удивленным взглядом смотрел на меня. Зеленые глаза изучали, не отрываясь и не пропуская ни сантиметра моего тела. Мужчина словно не мог никак понять, кто перед ним. «Ты кто?» — спросил он, скользя по мне взглядом. «Ваше высочество, это просто девушка», — раздался голос дворецкого рядом, который растерянно замаячил рядом. «Не обращайте внимания». Но принц проигнорировал слова слуги, мгновение забираясь рукой под мои волосы и касаясь пальцами метки. Стоит ли говорить, что я в тот же миг потеряла себя? Сама не поняла, как шагнула к мужчине, прижимаясь к нему. Тайр соврал? Он же сказал, что никто не может на меня воздействовать, кроме него. Ваше Высочество, это невеста господина и... Я вижу, — довольно резко ответил Аур. Тайран решил самоубиться? — рыкнул он. Но это нисколько не напугало меня. Я, наоборот, потерлась носом о шею мужчины, приобнимая его и зарываясь пальцами в длинные огненно-красные косы. «Как тебя зовут?» — спросил он более спокойным голосом. «София», — покорно ответила я. «Повторяй за мной, София». «С этой минуты я, София, полностью принадлежу семье имперских ауров Лангран», — приказал он. «Ваше Высочество, я должен позвать господина. Вы совершаете непоправимое», — воскликнул дворецкий и, не дождавшись от принца ответа, умчался на поиски Тайра. «Повтори, София. Ну же!» — снова призвал он меня. А я покорно произнесла заветную фразу, не в силах справиться с наваждением, которое дарил мужчина. Это влияние было еще сильнее, чем у Тайра. Не уверена, что я хоть когда-то смогу что-то противопоставить ему. Мгновение, и губы мужчины накрыли мои, увлекая в жадный поцелуй, который кружил голову и заставлял колени подгибаться. Я цеплялась за одежду Аура, пытаясь устоять на ногах, но в этом не было необходимости. Он прижимал меня к себе, удерживая на месте и не собираясь отпускать в ближайшее время. Казалось, он тоже под наваждением, иначе как объяснить, что его губы терзали мои долгое время? И если бы не мое самочувствие, когда перед глазами все поплыло, мужчина так бы и не остановился. Я потеряла сознание неожиданно и неизвестно насколько, но очнулась от разговора двух ауров. «Ты чем думал, Тайран? Ты что, не чувствуешь, сколько в ней силы? Даже я не в состоянии вобрать все. И это только поцелуи. Что бы ты делал потом?» — недовольным голосом отчитывал принц Тайрана. «Я посчитала, что это всплеск после привязки», — попытался оправдаться мужчина. «Смеешься?» — усмехнулся его высочество. «Еще немного, и она либо тебя бы убила, либо сама бы померла». Настолько сильных невест за всю историю не бывало. С такими метками обычно питаются четверо или пятеро, а ты собрался один. У меня не было времени на раздумья. Ее привезли позавчера днем и поставили меня перед фактом, — ответил мужчина. Что-либо сказать еще он не успел, как в разговор влезла Диана. «Ваше Высочество, но это же прекрасно. Мы двумя семьями сможем питаться от девчонки. Это поможет нам выиграть борьбу за престол», — приторно-сладким голосом произнесла девушка. В комнате возникло молчание, в течение которого я поняла, что оказалась в еще худшем положении, чем была. Мало мне Тайра с этой вертихвосткой. Еще и принц однозначно с гаремом из любовниц приклеился ко мне. Ком в горле появился в тот же миг, как я представила свое недалекое будущее в виде батарейки для ненасытных ауров. Но перерасти в истерику мое состояние не успело. «Тайран!» — неожиданно строгим голосом произнес принц. «Избавься от своей любовницы! Софи станет твоей женой, и никак иначе. Пора возвращать наши традиции, когда высшие ауры женились только на невестах. А пока не смей даже показываться Софи на глаза. Привести невесту в дом, где эта вертихвостка, уму непостижимо», — припечатал он и поднялся со своего места. А я только сейчас поняла, что нахожусь на руках у принца, который теперь несет меня куда-то. Судя по тому, что Диана не посмела возразить принцу, она либо умерла после его приказа, либо просто лишилась дара речи. Так ей и надо, змеючка. Так, погодите. А что его высочество сказал про женитьбу? Кто на ком? Но никто не собирался отвечать на мои мысли. Да и как? А спрашивать напрямую? Это же надо глаза открыть и дать понять, что я все слышала. А что-то мне совсем этого не хочется. Вскоре принц остановился. «Ваше высочество, комната девушки здесь», — послышался голос дворецкого, а после — легкий щелчок открываемой двери. Пройдя внутрь, его высочество осторожно опустил меня на кровать и отстранился. Но судя по тому, что больше никаких звуков не было, принц не ушел, а стоял над душой, сверля меня взглядом. «Да не хочу я с тобой разговаривать. Уходи. Брысь. Софи, я знаю, что ты очнулась», — произнес принц, а я мысленно поморщилась. «И зачем я вообще из комнаты вышла? Я-то рассчитывала на другое. Думала, может, будет способ убрать метку, а в итоге приобрела еще одного жениха. Неудачница. Софи, я ведь могу и заставить тебя открыть глаза». Еле слышно мужчина хмыкнул, а после я неожиданно почувствовала, как в районе метки закололо. «Я точно метку заклею, чтобы никто не смог с помощью нее меня контролировать», — пробормотала я, медленно открывая глаза и неожиданно сразу же обнаруживая мужчину над собой. Он сверлил меня любопытным взглядом, упираясь по обе стороны от меня руками о кровать. И как я не почувствовала, что он так близко? «Мне нет нужды касаться метки. Я могу и без этого заставить тебя делать то, что мне необходимо», — ответил принц, нагло улыбнувшись. Хотелось стукнуть его, да побольнее. А еще на лбу у него написать, что я не игрушка, а человек. Но я вовремя прикусила себе язык, лишь бы не сорваться. Вот наглец, а! «Но не буду», — добавил он, удивив меня этим. «Чего это?» — хмыкнула я, не сдержавшись. «Так неинтересно», — ответил он, склонив голову на бок. Пара длинных кос выскользнули из-за спины, свешиваясь вперед и щекоча меня кончиками волос в районе шеи. «Тайр так не считает. Ему только дай повод воспользоваться меткой, и он принуждал тебя к чему-то», — перебил меня мужчина. «А что, не должен был? Я ведь всего лишь батарейка. Какая разница, что я чувствую и думаю?» — проворчала я. «И что он делал?» — проигнорировал мои слова принц. А я примолкла. Нашла кому жаловаться. И главное, на что? На поцелуи? Не сказать, что Тайр так уж меня и принуждал к чему-либо. По крайней мере, он не вел себя, как тот блондин со шрамом. Тот и вовсе не собирался ни о чем меня спрашивать. Тайр все же не переступал черту. «Софи!» — позвал меня красноволосый мужчина. «Ничего, лишь поцелуи», — нехотя призналась я. «Что ж, ладно». «Тайр не объяснял про связь и ее поддержание?» — спросил он. «Объяснял. Но мне не очень понравилось его объяснение», — поежилась я. «В любом случае, все, что он сказал, скорее всего, в корне неверно. Ты необычная невеста», — ответил принц. «В тебе слишком много силы. Тайр не может в одиночку опустошить твой резерв». «Ну, теперь ведь и вы, ваше высочество, мой жених, а значит, я хотела сказать, что их теперь двое, и они справятся, но вдруг поймала себя на мысли о том, что это Тайр один в семье, а принц, он тоже один? Или у него есть братья? Сколько? 2, 3, 4? Я даже побледнела от этой мысли. «Ваше высочество, а у вас есть родные братья?» — прошептала я.